Матерь Агни-йоги. Правильно мыслите, полагая, что как бы ни были тяжелы внешние или внутренние условия жизни, всегда можно что-то делать, ведущее вверх и приближающее к Учителю Света. Из этих, хотя бы и малых, достижений складывается большое, и малое приводит к великому, ибо каждый шаг в правильном направлении – будет победой. По линии наименьшего сопротивления следует достигать, ибо лбом стену не проломить, и против рожна не мудро переть.